Глава 5. Приход солнца. Штаб военного округа, показавшийся Максиму ночью огромным, на деле оказался обычным трехэтажным серым зданием. Часовые без разговоров пропустили Романа с подопечным внутрь. Работа локальной сети сильно упростила их работу. Распознавание лиц делало свое дело, и солдаты взяли под козырек еще при приближении полковника. Романа такая ситуация явно устраивала. Он коротко кивнул. Они с Максимом сразу направились в операторскую. Навигатор, легко ориентирующийся даже внутри здания, указывал самый удобный путь. Множество бытовых сложностей были мгновенно решены с включением универсальных интерфейсов. Максим смотрел на поднявшиеся уголки губ полковника. Ему же было чуточку грустно. Мальчик чувствовал, что скоро приключение закончится. Опустив голову, он рассматривал пол. Большие кафельные плитки с узором под гранитный камень были похожи на перевернутое ночное небо. Черные точки казались звездами на белом фоне. Максим с удивлением понял, что они даже слегка переливаются. Это зрелище настолько захватило его, что он не сразу пришел в себя, не заметив ругань и шум голосов. В операторской, несмотря на активную передачу мгновенных сообщений между сотрудниками, стоял гвалт. Люди пытались перекричать друг друга, донося новую информацию. В центре, обхватив голову руками, сидел уже знакомый подполковник. Роман подошел к нему и взял за плечо. «Антон, что здесь происходит?» По поднятым на них глазам даже мальчик понял, что что-то неладно. «У вас же сейчас почти праздник должен быть. Все заработало, вы молодцы». Подполковник с трудом сглотнул стоящий в горле ком. «Это не мы, понимаешь? И мы не знаем, что происходит». Он обвел взглядом своих людей. «Сейчас нечто пытается пробиться через городской фаервол. Мы блокируем больше миллиарда попыток взлома в секунду, но системы отказывают». «Отрубите антенны от сети. Соберись». Полковник строго посмотрел на размякшего Антона. «В крайнем случае, просто вырубайте ток во всем городе». «Самый умный, да? Мы это уже сделали. Но, как видишь, ток еще идет, и попытки взлома не прекратились». Подполковник откинулся в кресле. «Электростанция полностью автоматизирована, так что я послал команду взорвать линию электропередач. Они будут на месте с минуты на минуту». «Тогда мы здесь подождем». Роман нашел пустой стул рядом с входом. «Садись, Максим». Мальчик послушно сел и вдруг понял, насколько это ему было нужно. Перед глазами темнело. Черный туман из снов поглощал реальность. Отключившись, едва голова коснулась спинки стула, он провалился в забытье. Тьма вокруг стояла такая же непроглядная, как и в первый раз. Максим постарался вселить в себя уверенность, но ничего не вышло. В этот раз чернота не просто окружала его со всех сторон, она давила, разрывала на части. Он чувствовал, как самое его существо, разум, тает в потоках этого жуткого тумана. Но когда последние силы почти покинули, он заметил далекий отблеск звезды. Яркая точка, быстро разгораясь, двигалась вдали, оставляя за собой сноп искр. Максим больше всего желал сейчас этого света, и он тянулся к звезде своими мыслями, желанием жить. Звезда, пролетевшая было мимо, замерла на мгновение, а затем само солнце ринулось к мальчику. Маленькая звездочка приближалась, превращаясь в нестерпимо сверкающий шар света. И вот уже он заполнял все пространство вокруг, но Максим чувствовал, что звезда все еще очень далеко. Испугавшись, что этот всепоглощающий свет растворит его, мальчик попытался отодвинуться. И как будто повинуясь его желанию, Звезда замерла. «Ты хочешь жить?» Максим не услышал, он почувствовал голос. «Ни знаний, ни бессмертия, просто жить. Это все, чего ты желаешь?» «Да», — подумал мальчик, преподнося эту мысль солнцу. «Тогда живи, человечек». Звезда, быстро удаляясь, становилась все меньше. А Максим обнаружил себя сидящим на стуле в операторской. Люди вокруг все так же галдели, Роман стоял рядом. «Внимание!» — крикнул один из операторов. «Выводим видео от группы на второй экран. Они уже достигли магистрального провода в коллекторах». Изображение заполнило всю стену и часть потолка. Видео собиралось с камер каждого из бойцов в круговую картинку. Нейросеть бронекостюмов выводила подсказки, маркеры опасности и потенциальные цели. Вот только на нескольких боевых дронах, перегораживающих дорогу группе спецназа, маркеров «свой-чужой» не было. Вообще никаких отметок не было. Они как будто не существовали для систем наведения. «Черепаха Соколу!» Один из бойцов обратился к штабу по связи. «Уберите дронов! Мы не можем пройти к объекту!» В зале раздались тихие ругательства. «Сокол черепахи! Мы не контролируем их! Обойдите!» «Никак нет! Они стоят плотной стеной вокруг единственного доступного участка. Обойти не можем!» «Антон Сергеевич?» Оператор повернулся к подполковнику. «Что прикажете?» «Уничтожьте! Нет времени ждать!» «Хорошо, если у нас минут 10 осталось». «Сокол черепахи. Даем добро на подрыв дронов. Повторяю, даем добро». Бойцы отошли за угол. Затем один достал гранатомет, и снаряд вылетел в сторону дронов. Взрыв поднял тучу пыли. Стало абсолютно ничего не видно. Яркие лучи фонарей терялись через пару метров. Только когда пыль слегка улеглась, стало понятно, что ни один из дронов не пострадал. Усыпанные мелкой крошкой боевые роботы все так же стояли, перегораживая путь. «Сокол черепахи, повторите подрыв. Неважно как, просто уничтожьте магистраль. У нас есть минут 10, пока система держится». В этот раз сразу несколько бойцов, встав в ряд, выпустили снаряды. Камера затерялась. Даже стабилизатор не справлялся с тряской. Потолок обрушивался небольшими кусками и целыми плитами. Завеса из пыли стояла такая, что не видно было вообще ничего. Камеры потеряли связь друг с другом. Почувствовав легкое похлопывание по плечу, мальчик обернулся и увидел, как телохранитель указывает на выход. Послушно встав, он последовал за Романом. «Почему мы ушли?» — спросил Максим, когда они вышли из операторской, и за ними закрылась дверь. «Ничем хорошим это не закончится». Роман открыл интерфейс, и Максим увидел на голограмме фото Марины. «Встречаемся у машины через 5 минут. Все вещи в багажник. Топливо бери в 2 раза больше». Он включил коммуникатор. «А мы с тобой в оружейную, а потом в медчасть». Быстрым шагом они двигались по хорошо освещенной территории базы. Все занимались своими делами. На них никто не обращал внимания. По чересчур сильно сжавшейся ладони Максим определил, что телохранитель нервничает. Впрочем, нервозность взрослого на нем никак не сказывалась. Арсенал находился рядом с основным зданием и был маленькой, хорошо укрепленной железобетонной крепостью. Сразу после входа стояла крепкая металлическая решетка с маленьким окошком. Роман сходу положил перед дежурным пропуск и одним движением скинул список необходимого по нейроинтерфейсу. Парень ушел и практически сразу вернулся. Максиму сначала показалось, что интендант пришел с пустыми руками, а затем он увидел здоровенную тележку, полностью загруженную ящиками. «Господин полковник, разрешите проверить список перед выдачей?» — обратился парень. Роман кивнул, и солдатик открыл перечень. Встав рядом с тележкой и не загораживая ее, он начал перечисление, попутно указывая пальцем на то, что называл. Автоматы АК-229, 4 штуки. Пистолеты К-35, 6 штук. Револьвер 939, 1. Винтовка СВК-25, 1 штука. Патроны 9х39, 3000. 9х19, 1000. 9х74, 1000. Все патроны кольцевого ударного воспламенения. Гранаты 50 штук. Магазины и подствольники согласно комплектации. Распишитесь здесь, здесь и вот тут. Роман быстро поставил отпечаток пальца, прошел скан сетчатки и в конце поставил уже обычную подпись стилусом. Солдатик кивнул, раскрыл дверь в арсенал и вывез груз наружу. «Тележку только верните, вы за нее не расписывались. Я, конечно, рад, что вы часть хлама со склада забираете, но зачем он вам? Будете ретро-тир делать?» «Ага», — спокойно кивнул телохранитель, — «по баночкам стрелять. Из 9х54. Тележку постараемся вернуть, но, если что, она будет у ангара с техникой». Интендант слегка поморщился, но согласно кивнул. Они выкатились на плац, и Максим увидел машущую им Марину. Она стояла возле грузного угловатого автомобиля на широких шинах, выглядящих так, будто их сделали из куска медовой соты черного цвета. Одни сплошные дырки. Подбежав к ним, девушка отдала честь Роману. «Разрешите доложить. Все загрузила. И продукты, и вещи. Топливо, полные баки и еще двойной запас в багажнике». Марина слегка склонила голову на бок, заглядывая полковнику за спину. «А это что?» «А это то, что вы с Максимом будете загружать, пока я хожу за витаминами». Роман подвинул тележку к девушке. «Два автомата и коробку патронов в кабину, остальное в багажник. Управьтесь быстро, но так, чтобы ничего не болталось. Все понятно?» «Отлично. Загружайтесь». Роман махнул рукой и быстро пошел к медчасти. Марина потянула за ручку тележки, но та двигалась с трудом. Как завороженный Максим смотрел, как девушка, напрягая все мышцы, тянет за собой груз. Как от напряжения поднимается и без того высокая грудь. «Ау!» Мальчик внезапно понял, что она еще и говорит что-то. «Толкай тележку, а то она тяжелая». Упершись в самый большой ящик, Максим надавил. На удивление, тележка пошла очень легко, так что он чуть не упал, потеряв равновесие. Девушка улыбнулась. «Будешь знать, как пялиться. Пойдем». Одной рукой она потянула за собой груз, не прилагая к этому видимых усилий. «А почему ты до этого просила помочь?» «Ох, ну и маленький ты, похоже, еще». Девушка развернула тележку, подвезя ее к самому автомобилю. «Просто запомни, что иногда женщинам хочется быть слабыми и беззащитными, даже если они в состоянии и коня на скаку, и в горящую избу». «Чего?» — снова не понял Максим. «Поговорка такая раньше была». «Ладно, теперь давай, правда помогай». Марина открыла дверь багажника, и мальчик с удивлением увидел 8 кресел. Половина была полностью заставлена разными коробками и канистрами. «Залезай в кузов, будешь складывать». «А зачем нам такая большая машина?» — принимая первую коробку, спросил Максим. Он посчитал места в кузове и в кабине. «Она же человек на 12, а нас только трое». «Ну уж извините, лучшее, что смогла раздобыть. Десантная версия медведя». «Ну и что, что у нас десанта нет? Зато, если что, можно будет в кузове выспаться». Марина подала очередную коробку. «Складывай ровнее, одна к другой, чтобы они одним слоем были». Они разгрузили уже больше половины в тот момент, когда над военной частью раздался оглушающий вой сирены. Солдаты, спокойно ходящие до этого, побежали, сбиваясь по дороге в отряды. Несколько десятков человек направилось к арсеналу, несколько к медчасти. Марина, которая тоже сорвалась было с места, быстро опомнилась и начала подавать коробки в два раза быстрее. Складывать их ровно уже не требовалось. Главное, быстро. «Вы чего возитесь, как беременные черепахи?» Роман с разбегу закинул в кузов рюкзак, полный до краев. «Вылезай! Быстро!» Буквально взяв Максима на руки, он также бесцеремонно, как рюкзак, закинул его на заднее сиденье кабины, так что мальчик прибольно ударился о коробку с автоматом, лежащую там же. «Марина, за руль!» Потирая ушибленное плечо, Максим смотрел, как полковник быстро захлопывает заднюю дверцу. Когда он сел на переднее сиденье, девушка уже была за рулем. Машина легко завелась и, заурчав двигателем, как гигантский кот, рванула вперед, сходу набрав более чем приличную скорость. Они успели выскочить за ворота и миновать первый проулок, когда им навстречу вырулили два тяжело вооруженных колесных дрона. «Приплыли», — пробормотал Роман. «Максим, подай мне вон ту трубу зеленую, и вон те две тоже». Марина старалась объехать дронов по обочине, но чуть не врезалась в еще одного, медленно перебирающего гусеницами. Она не задавала вопросов, но когда обернулась, чтобы отъехать назад, Максим увидел в ее глазах безмерное удивление. «Как можно пробраться к континентальному мосту другой дорогой?» — спросил Роман, заправляя один из цилиндров в трубу. «Через центр». Марина уже развернулась и дала по газам. «Но нам придется ехать мимо больницы». «Значит, не останавливайся. Хорошо, что они в нас хотя бы не стреляют». Роман встал на сиденье и, открыв люк, высунулся наружу. «Ладно, черт знает, что будет, если их спровоцировать. Постарайся оторваться. Все-таки это пехотные дроны. Скорость не их конек». Когда они проезжали мимо одного из блокпостов, Максим увидел, как несколько солдат расстреливают пехотного дрона практически в упор. Тот никак не отвечал на атаки, лишь медленно двигался в их сторону, как асфальтоукладочный каток. Пули отскакивали от брони, практически не нанося вреда, и людям только и оставалось, что отступать. Мальчик так засмотрелся в окно, что когда автомобиль резко затормозил, свалился на пол. Выглянув между передними сиденьями, он увидел, что прямо перед капотом автомобиля стоит семья. «Вы долбанутые! Свалите к чертям с дороги!» Роман прикрикнул на отца семейства, держащего на руках маленькую девочку. «Прошу вас, пожалуйста, помогите нам. Мы отдадим вам все, что угодно». «Ты дебил? Убирайтесь с дороги. У вас весь город в распоряжении. Вам ничего не угрожает». «Пожалуйста, я же вижу, у вас у самих сын. Спасите и наших детей тоже». «Давайте им поможем». Слова просто вырвались изо рта Максима. «У нас куча места. Мы просто их вывезем». «Молчи!» Роман строго взглянул на мальчика. «Им тут безопаснее. Гражданских никто убивать не будет, как и военных, которые не окажут лишнего сопротивления. Хотя, если на нас напала Северная Корея, возможны варианты». «Господин полковник, давайте их возьмем», — попросила Марина. «Проще взять, чем объехать, а давить я их не смогу». «Дьявол! Ладно». Роман вышел из кабины и открыл дверь кузова. «Залезайте, места вам хватит, ничего не трогайте». Как только семья погрузилась, он захлопнул дверцу и вернулся в кабину, явно недовольный. «Поехали! Максим, пристегнись уже!» «Спасибо, господин полковник!» Марина благодарно кивнула, и машина тронулась. Роман сидел, недовольно уставившись в стекло, а мальчика не оставляло чувство, что он где-то уже видел эту семью. Правда, в прошлый раз одна из девочек спала, а сейчас они обе сидели по бокам от матери, которая обнимала их и прижимала к себе, тихо причитая. Выехать быстро из города никак не получалось. Марина то и дело меняла дорогу, когда они напарывались на дронов или толпу, загораживающую путь. Народу стало заметно больше. Когда им второй раз пришлось ехать мимо городской больницы, Максим заметил, что все каталки и инвалидные кресла пусты. Все люди стояли или сидели, сбившись в кучки. Дроны и вправду не обращали на обычных людей почти никакого внимания. Они лишь гоняли военных, не стреляя, но и не давая себя уничтожить. На одной из улиц Максим стал невольным свидетелем того, как группа военных, вооруженная гранатометами, раз за разом расстреливает дронов. Ракеты успевали пролететь меньше половины пути, а затем их уничтожали точечным огнем встроенных пулеметов. «Ого!» — вырвалось у мальчика. «Как это возможно?» «Быстродействие, только и всего», — тихо пробормотал Роман. «Если бы ты мог видеть, как летит ракета, и мгновенно рассчитывать траекторию полета собственной пули, ты бы тоже так сумел. Вот только мы люди, а не дроны. Мы на такое не способны». «Долго еще кружить будем, Марина?» «Вот уже почти», — тихо ответила девушка, объезжая обгоревший остов одного из дронов, которого все же смогли уничтожить. «Господин полковник, что вообще произошло? Вы же что-то знаете, иначе бы так не спешили». «Скайнет», — заметив удивленный взгляд девушки, Роман поправил себя. «Сценарий, Скайнет. Одна из держав с квантовым суперкомпьютером просто взламывает противника и уничтожает всю военную технику. Правда, нужно, чтобы у другой державы такого компьютера не было. А у нас он есть. По крайней мере, позавчера был». «Ну, уничтожат они военную технику. А что дальше?» «По сценарию ничего. Дальше политическое давление и добровольная капитуляция проигравшего». Роман потер свой подбородок, который уже покрылся черной жесткой щетиной. «Бескровная, абсолютная победа. После такого держава уже не сможет конкурировать ни в войне, ни в экономике». «Значит, это они устроили теракт?» — спросил Максим. «Кто они? Ты хоть представляешь, сколько этих потенциальных их?» Роман оглянулся назад. «Нет. Ну, то есть, конечно, могли, но вряд ли. Слишком кроваво для бескровной войны. Проще было бы атаковать тактическим ядерным оружием. И то жертв было бы меньше. А такая война никому не нужна». Город внезапно кончился. Вот только что у Максима перед глазами, быстро мелькая, сменялись здания, и вот они уже едут по широкой пустой магистрали в лесу. День близился к вечеру, и желудок мальчика напомнил, что пора бы пообедать. Причем сделал это самым бесцеремонным из возможных вариантов, громко заурчав. Роман быстро глянул на часы, затем на Максима и отдаляющийся город. «Да, ты прав. Перекусить пора». Телохранитель порылся в маленьком рюкзаке, неизвестно как оказавшемся у него под ногами. «Вот только останавливаться пока нельзя. Держи». Он протянул мальчику толстый батончик в белой упаковке. «Мне нельзя столько шоколада. Мама говорит, что зубы испортятся». «Какие мы правильные! Молодец! Ешь! Это не шоколад, а протеиновый природный батончик. Все необходимое молодому и здоровому, как у тебя, организму. Только прожевывай тщательнее». Максим послушно разорвал обертку. Оказалось даже вкусно. Сушеные ягоды, фрукты и орехи были спрессованы в однородную массу. Хотя попадались и кусочки. Максим сживал больше половины до того, как заметил, что на него пристально смотрят. Девочка стояла с той стороны от стены кабины и буквально пожирала глазами его энергетический батончик. Его с детства учили, что быть жадным — это нормально. Чувство собственничества должно быть, но нужно уметь и делиться. И хотя он бы и сам батончик с удовольствием доел, отдать его девочке показалось правильнее. Вот только как открыть окно, он не догадался. Маленькая ручка напрочь отказывалась двигаться, как бы он ни тянул ее на себя. «Держи!» — Максим обернулся, и Роман протянул ему еще два батончика. «Тяни вверх, а не на себя. Они лет 100 уже так не делаются». Подняв ручку вверх, Максим легко открыл окно и протянул девочке угощение. «Спасибо!» — та жадно схватила еду. «Эй, там, в багажнике!» — прокричал Роман в открытое окошко. «Где вас высадить без билетники?» «Километров через 20 будет поворот налево, в лес», — сказал, подойдя к окну отец семейства. «Высадите нас у него, там мы уже пешком дойдем». «Хорошо. Смотрите, чтобы мы не пропустили». «Конечно. Спасибо большое». Максим задремал. Так что чуть не проспал прощание с подобранной семьей. Когда он открыл глаза, они уже высадились возле нужного поворота. Женщина, обнимая своих девочек, часто и много кланялась. «Если вам что-нибудь будет нужно, заезжайте. Для нас вы всегда желанные гости». «Спасибо за приглашение», — сказал Роман. «Надеюсь, никогда не понадобится. Мы сейчас во Владивосток, так что на Сахалин вряд ли вернемся в ближайшее время». Пока они отъезжали, одна из девочек махала рукой, и Максим, не удержавшись, помахал тоже. Ночь окружала мерно рокочущую машину. Минут через 5 он сообразил, что даже не спросил ее имени. Обидно. Ведь он до этого ни с кем из других детей не общался так близко. «Мы сейчас едем вдоль западного побережья, так что у переправы будем минут через 30». Марина держала руль двумя руками, внимательно глядя на дорогу. «Затем полчаса на мосту, и мы уже на материке». «Это замечательно. Значит, завтра к вечеру будем на месте». «Вот», — Роман положил перед девушкой две ампулы. «Стимуляторы. Спать не захочешь минимум сутки. Водитель у нас только один, так что не подкачай». «Спасибо». Марина спрятала вещества в карман куртки. «Пока они мне не нужны. А вот вы можете поспать». «Согласен. Парень, тебе это тоже относится». Роман обернулся и протянул мальчику маленький сверток, который тут же в руках раскрылся, став длинным тонким одеялом. «Спокойной ночи. Сегодня был насыщенный день». Максим закрыл глаза и тут же погрузился в тихий, спокойный сон.